Эмили размышляла, почему в столь поздний час шеф еще на работе. Ведь пакистанских демонстрантов давно разогнали, а ее начальник был не из тех, кто радуется сверхурочной работе. Она знала, что он в своем кабинете, потому что специально запомнила его номер. Ей уже стало ясно, что ответы на звонки многочисленных руководителей будут частью ее новой работы. «Поистине гениальный», — продолжал шеф. «Позвольте спросить, как, по-вашему, когда он снова выведет своих на улицы?» «Если вы дадите мне еще людей, нам не придется волноваться по поводу того, что происходит на улицах, да и в других местах. Обходитесь тем, что у вас есть, раз вам не нужен Присли. Еще один надзиратель? Ну уж нет, только не это. Мне не нужен Присли. Мне необходимо создать видимость присутствия полиции на улицах. Мне нужны полицейские. Что вам нужно, так это настучать кому следует по голове. Если вам это не под силу, обеспечение порядка на улицах не входит в мои обязанности», — резко прервала его Эмили. «Мы здесь для того, чтобы расследовать убийство и семья убитого. Позвольте вам напомнить, что семейство Маликов, если быть точным, это не семья Кураши, несмотря на то, что все эти люди стараются держаться вместе». Эмили вытерла пот со лба. Она всегда считала Дональда Фергюсона задницей, причем свиной задницей, и каждая произнесенная им фраза служила подтверждением этого мнения. Он хотел сместить ее. И как можно скорее. Малейший промах, и о дальнейшей карьере можно забыть. Отвечая ему, Эмили собрала остатки терпения. «Дон, после женитьбы он стал бы членом этого семейства. И вы поведали им правду. Сегодня днем они учинили черт знает что на улицах, а вы сообщили им правду, которая еще больше распалит их. Вы хотя бы понимаете, как сильно это подорвет ваш авторитет, инспектор? Какой смысл скрывать от них правду, ведь именно их я и хочу допросить в первую очередь. Будьте любезны, посоветуйте, как мне проводить расследование убийства, не сообщая никому о том, что именно убийство является предметом расследования? Не говорите со мной таким тоном, инспектор Барлоу. Что уже успел предпринять Малик? Что, кроме подстрекательства к беспорядкам? И почему, черт возьми, он еще не арестован?» Эмили не стала напоминать Фергюсону об обстоятельствах, которых он не мог не знать. Толпа рассеялась, как только закончились телевизионные съемки. И задержать того, кто бросил кирпич, полиция не смогла. «Он сделал только то, что намеревался», — ответила она. «Мухананд Малик никогда не угрожал попусту. И я не думаю, что он прибегнет к этому лишь для того, чтобы увидеть нашу реакцию. Благодарю вас за его характеристику. А теперь прошу ответить на мой вопрос. Он сказал, что пригласит кого-то из Лондона, и этот человек уже здесь, какой-то эксперт в так называемой иммиграционной политике». «Господи, помилуй!» — пробурчал Фергюсон. «И что вы ему сказали?» «Вы хотите, чтобы я повторила все дословно или просто изложила суть?» «Может, хватит толочь воду в ступе? Инспектор, если у вас есть что сказать, прошу вас, говорите прямо. А то мы и так заболтались». У нее было что сказать. Причем немало. Но только не сейчас. «Дон, уже поздно, и я чертовски устала. Здесь, наверное, не меньше 30 градусов. Мне хочется еще до рассвета попасть домой». «Это мы еще согласуем», — ответил Фергюсон. «Господи, ну что за мелочный тиран! Как он упивается своим служебным положением! Он просто не может без этого!» Эмили была уверена, окажись шеф сейчас в ее кабинете, он, не колеблясь, расстегнул бы молнию на брюко, чтобы доказать, кто из них двоих является мужчиной. «Я сказала Малику, что мы связались по телефону с патологоанатомом Министерства внутренних дел, и вскрытие будет произведено завтра утром», — ответила она на ранее заданный вопрос. Я сказала ему и то, что, по всей вероятности, причиной смерти мистера Кураж явилось убийство, как он сам сразу и предположил. Я сказала ему, что у Стандарта есть версия, и они напечатают ее в завтрашнем номере. «Ну как?» «Мне нравится оборот «по всей вероятности», — отреагировал Фергюсон. «Он дает возможность удерживать крышку над котлом, в котором кипят страсти. Следите за тем, чтобы все шло так, как вы наметили». Он закончил разговор в своей обычной манере, грохнул трубку на рычаг. Эмили, брезгливо держа трубку двумя пальцами, проделала то же самое, бросила ее на аппарат. В кабинете было нестерпимо душно. Она вытащила из пачки бумажный платок и прижала к лицу. Он мгновенно намок. Она отдала бы сейчас за вентилятор большой палец ноги, а за кондиционер всю ступню. Так и есть. У нее осталась только одна жалкая упаковка с теплым томатным соком. Но это все-таки лучше, чем ничего, когда так хочется пить. Эмили потянулась за упаковкой, проткнула карандашом фольгу и, сделав глоток, начала массировать шею. «Надо заняться собой», — подумала она. Один из недостатков ее трудовой деятельности, в дополнение к необходимости общаться с такими свиньями, как Фергюсон, — это недостаток физических нагрузок. Будь она себе хозяйкой, она давно бы уже работала веслами на воздухе, вместо того, чтобы заниматься тем, что предписывают ей должностные обязанности. Она выбросила в мусорную корзину листок с записью последнего телефонного номера, по которому надо было позвонить. Пустая упаковка из-под сока отправилась туда же. Собрав в стопку папки, она засовывала их в объемистую холщовую сумку, когда в дверях возникла одна из прикомандированных к ней женщин-полицейских с мотком факсовой бумаги в руках. «Вот данные на Мухананда Малика, которые вы запрашивали», — объявила Белинда Уорнер. «Только что пришли из отдела полицейской разведки в Клактоне. Будете смотреть сейчас или утром?» — Эмили протянула руку. «Что-нибудь новое?» Белинда пожала плечами. «Как я поняла, он ни с кем не связан. Но это всего лишь предположение». Эмили так и думала. Она кивком поблагодарила женщину, и та вышла. Через минуту удаляющийся стук ее каблуков по ступеням разнесся по всему плохо проветриваемому зданию, в котором располагалось управление полиции Балфорда Ленес. Прежде чем внимательно прочитать сообщение, Эмили по привычке быстро пробежала его глазами. Одно, как ей казалось, важное обстоятельство, то и дело приходило ей на ум, не давая сосредоточиться. Если не принимать во внимание обычные для ее шефа угрозы и собственные карьерные амбиции, необходимо признать, что городу меньше всего нужны серьезные волнения на расовой почве, которые могут вот-вот вспыхнуть из-за этого убийства. Июнь. Начало туристического сезона. Городские жители едут к морю. К тому же у людей появилась надежда, что длительный период депрессии наконец-то заканчивается. Ни о каком наплыве туристов в Балфорд не может быть и речи, если на улицах стенка на стенку идут представители разных рас. Допустить этого нельзя, и каждому бизнесмену в Балфорде это понятно. Ей предстояло разрешить весьма деликатную проблему — искать убийцу и одновременно не дать вспыхнуть этническому конфликту. А то, что Балфорд находится на грани столкновения англичан с выходцами из Азии, стало понятно после манифестации пакистанской общины с Муханандом Маликом во главе. Эмили столкнулась с молодыми пакистанцами в первые же годы службы в полиции. Тогда же она обратила внимание на Мухананда Малика, еще подростка. Эмили, которая выросла на улицах Южного Лондона, с детства усвоила, как вести себя в конфликтных ситуациях, которые возникали на расовой почве, и часто перерастали в массовые столкновения, из-за того, что кто-то позволил себе отпустить шутку насчет цвета кожи. Так что, будучи простым полицейским, она обычно не церемонилась с теми, кто использовал расовую принадлежность как козырную карту в любой игре, и давал волю рукам. Мухананд Малик и в 16 лет был именно таким. Она привыкла не слишком доверять его словам. Она не могла поверить, что все жизненные трудности можно объяснить принадлежностью к той или иной расе. Но сейчас надо было расследовать убийство, а убитым был выходец из Азии, и, что немаловажно, жених родной сестры Мухананда Малика. Совершенно ясно, что Малик тут же связал преступление с расизмом, которым, по его утверждению, был пропитан воздух в Балфорде. И если эта взаимосвязь будет установлена, произойдет все, чего боится Дональд Фергюсон. Конфликт на морском побережье в летнее время, драки, потоки крови, что было обещано во время творившегося днем хаоса. Как только стало известно, что произошло в здании муниципалитета и за его стенами, телефоны в полицейском участке раскалились от панических звонков граждан Балфорда, которые были напуганы беспорядками на улицах. Позвонила и супруга мэра. Результатом этого звонка был официальный запрос сотрудникам полиции, в обязанность которых входит сбор данных о тех, кто без долгих размышлений способен преступить закон. На столе перед Эмили лежало досье, собранное отделом полицейской разведки на Мухананда Малика за последние 10 лет. Информация была скудной и в основном не связанной с криминалом. Невольно возникала мысль, что Мухананд в свои 26 лет, если не считать вчерашнего инцидента, образумился и не имеет ничего общего с тем задиристым подростком, который впервые попал в поле зрения полиции. У Эмили было и его школьное личное дело, и аттестат с отличными оценками, отчет о его учебе в университете, сведения о работе. Он был сыном уважаемого члена муниципального совета города, преданным супругом и отцом, имеющим двух малолетних детей, способным менеджером. Все отлично. И если бы не одна мелочь, можно было бы считать его образцовым гражданином. Но Эмили знала, что за такими мелочами часто скрываются невидимые на первый взгляд изъяны. Малик был известен как основатель Джама, организации, объединяющей молодых пакистанцев. Организация ставила целью сплотить мусульман на основе идеи превосходства народов, исповедующих ислам, над европейцами. Дважды за прошедший год Джама подозревалась в том, что провоцировала столкновение между молодыми азиатами и их английскими сверстниками. Одно из таких столкновений, причиной которого послужил дорожный инцидент, переросло в жестокую драку. Другое произошло из-за пластиковой бутылки, которую бросил в девочку-мусульманку кто-то из ее одноклассников. Но почему-то никому не пришло в голову обвинить в этом Джама. Фактов было недостаточно, чтобы добраться до Мухананда Малика. Все, чем Эмили располагала, не тянуло даже на косвенные улики, и все же его крайние взгляды, а накануне он их ярко продемонстрировал, вызывали у Эмили Барлоу неприязнь к этому человеку. Прочитав досье до конца, она так и не нашла ничего, что могло бы рассеять ее подозрения. Через несколько часов после демонстрации она встречалась с Мухананддом и человеком, которого он называл экспертом по иммиграционной политике. В основном говорил эксперт, но присутствие Мухананда создавало напряжение, на что он без сомнения рассчитывал. Он, казалось, излучал неприязнь. Отказался присесть, скрестив на груди руки, прислонился к стене и ни на мгновение не отвел взгляда от ее лица. Сохраняя выражение пренебрежительного недоверия, он, казалось, предупреждал Эмили, что в деле о смерти Кураши не потерпит никакого вранья. А она и не собиралась ему лгать. По крайней мере, в главном. Чтобы предупредить возможные провокации Мухананда и внушить исподволь, что ее согласие встретиться с ними никоим образом не связано с демонстрацией, Эмили в разговоре обращалась только к его спутнику, которого он представил как двоюродного брата, Таймулу Ажара. В отличие от Мухананда, этот человек был абсолютно спокоен, но без сомнения поддерживал все требования, на которых настаивала семья. Поэтому в разговоре с ним Эмили тщательно подбирала слова. «Мы признаем факт, что смерть мистера Кураши кажется подозрительной», — обратилась она к Ажару. «Поэтому мы пригласили патолога-анатома из Министерства внутренних дел. Он прибывает завтра утром и произведет вскрытие». «Этот патолога-анатом англичанин?» — перебил Мухананд. Было ясно, что он имеет в виду. «Он, безусловно, даст заключение, которое устроит англичан. Едва ли этот патолога-анатом посчитает серьезным делом смерть азиата. Мне неизвестна его национальность». «На какой стадии находится расследование?» Таймулла Ажар обладал какой-то особой манерой разговаривать. Его речь звучала вежливо, но уважение к собеседнику не ощущалось. «Как ему это удается?» — подумала Эмили. «Поскольку смерть показалась нам подозрительной, место, где был обнаружен труп, охраняется полицейскими», — ответила Эмили. «А где это?» «Дот, у подножия скалы Нанезе». «Вы уже установили, что он умер именно в Доте?» Соображал Ажар на редкость быстро, что Эмили отметила с некоторой долей восхищения. «Пока еще мы ничего не установили окончательно, кроме того, что он мертв, и вам потребовалось всего 6 часов для того, чтобы проделать такую огромную работу», — не сдержался Мухананд. «Представляю себе, как взмокли бы полицейские задницы, если бы цвет мертвого тела был белым. И, по мнению пакистанской общины, это, вероятнее всего, убийство», — закончила Эмили. Она ждала реакции Малика. Ведь он кричал это в течение всех 34 часов, прошедших с момента обнаружения трупа, и она не могла воспрепятствовать ему в проявлении его мстительного превосходства. Он не заставил себя долго ждать. «Как я и говорил!» — с торжеством объявил он. «И если бы я все время не стоял у вас над душой, уверен, вы объявили бы, что это несчастный случай». Эмили почувствовала облегчение. Этот азиат хотел втянуть ее в спор. Словесная перепалка с сотрудником, ведущим расследование, сыграла бы для его собратьев роль призыва к объединению. А вот беседа, в которой скрупулезно обсуждались бы выявленные факты, была для них гораздо менее полезной. Пропустив мимо ушей язвительное замечание, она сказала, обращаясь к его кузену: «Следственная группа вчера, примерно в течение 8 часов, обследовала это место. Они собрали улики и направили на анализ в лабораторию». «И когда ожидать результатов?» «Мы предупредили их, что это дело первостепенной важности». «А как Хайтам умер?» — вмешался Мухананд. «Мистер Малик, дважды я пыталась объяснить вам по телефону, что вы хотите заставить меня поверить, что вы все еще не знаете, как был убит Кураши. Ведь ваш судмедэксперт уже осматривал тело, а по телефону вы сообщили, что и сами видели его. Да, но осмотр тела ничего не дал», — раздражаясь, сказала Эмили. «Ваш отец может это подтвердить. Его пригласили для опознания, и, уверяю вас, он знает столько же, сколько и мы». «Мы правильно поняли. Он убит не из огнестрельного оружия?» — тем же спокойным голосом спросил Ажар. «И не ножом? И не задушен ни струной, ни веревкой? Понятно, что использование любого из перечисленных орудий убийства оставляет следы на теле. «Мой отец сказал, что он видел только лицо Хайтама, да и то с одной стороны», — сказал Муханант. И добавил, «отцу позволили лишь взглянуть на его лицо. Тело было покрыто простыней, которую на несколько секунд отдернули до подбородка». «Вы скрываете что-то, связанное с этим убийством? Ведь так, инспектор?» Эмили налила себе воды, предложила мужчинам. Они оба отказались, что было весьма кстати, поскольку все, что было в кувшине, она вылила в свой стакан, и ей очень не хотелось посылать кого-то за следующей порцией. Она сделала несколько жадных глотков, вода противно отдавала железом, на языке остался неприятный привкус. Она ответила, что ничего не утаивает, поскольку на начальной стадии расследований и скрывать-то, по сути, нечего. Пока известно только, что смерть наступила между половиной одиннадцатого и половиной первого ночи с пятницы на субботу. Прежде чем сделать заключение о том, что причиной смерти может быть убийство, патологоанатом определил, что смерть наступила не в результате самоубийства и не в результате несчастного случая. Это все чушь собачья. Другого Эмили от Мухананды не надеялась услышать. «Если вы можете утверждать, что это не самоубийство, не несчастный случай, и считаете это по всей вероятности убийством, так неужели вы рассчитываете убедить нас, что вам неизвестно, как именно он был убит?» Эмили терпеливо объяснила, обращаясь к Теймуле Ажару и проигнорировав реплику Мухананда, что все живущие вблизи Неза были опрошены бригадой детективов, которые старались выяснить, кто что видел или слышал в ночь смерти мистера Кураши. Кроме того, на месте убийства были произведены необходимые следственные действия. Одежда покойного и образцы кожной ткани отправлены на исследование в лабораторию. Пробы его крови и мочи будут подвергнуты токсикологическому анализу. Да она нас морочит. «Ажар!» Эмили не могла не оценить наблюдательность Мухананда. Он соображал так же быстро, как его брат. «Она не хочет сказать нам, что произошло. Если бы мы знали, то снова вышли бы на улицы и не ушли до тех пор, пока не добились бы справедливости. А этого, поверь мне, они как раз и не хотят допустить накануне отпускного сезона». Ажар поднял руку, останавливая Мухананда. «А фотографии?» — спокойно обратился он к Эмили. «Вы ведь фотографировали тело?» «С этого начинается любое расследование. И не только тело, но и место преступления самым тщательным образом. А вы не сможете показать нам эти фотографии?» «Боюсь, что нет». «Почему?» «Поймите, раз мы признали, что причиной смерти является убийство, мы не можем допустить утечки информации, пока идет расследование. Это обязательное условие. И все-таки информация просачивается в печать и на телевидение», — напомнил ей Ажар. «Случается», — подтвердила Эмили. «Но не по вине следствия». Ажар смотрел на нее своими большими карими умными глазами. «Не будь в кабинете так мучительно жарко, она заметно покраснела бы под этим проницательным взглядом. А сейчас жара обеспечивала ей алиби. Лица всех, кто находился в этом здании, кроме мусульман, были красными от духоты и зноя. И поэтому пылающие щеки не выдали ее». «В каком направлении вы будете вести работу?» — наконец спросил он. «Мы ждем, когда пришлют все материалы. Все, кто был знаком с мистером Кураши, будут считаться подозреваемыми». «Мы начнем допрашивать всех цветных», — уточнил Мухананд. «Я так не сказала, мистер Малик». «А вам и не надо этого говорить, инспектор». Называя ее чин, он добавил вежливости своему голосу, чтобы хоть немного разбавить презрение, которое он к ней испытывал. «Ведь у вас нет ни малейшего желания искать убийцу среди белых». «Если бы вы могли действовать по собственному усмотрению, вы, вероятнее всего, вообще не стали утруждать себя и считать эту смерть убийством. И не пытайтесь оправдываться. Я имею кое-какой опыт в том, как полиция относится к преступлениям, совершенным в отношении представителей моего народа. Эмили не отреагировала, и Таймула Ажар сделал вид, что не слышал, о чем говорил его кузен. После короткой паузы он произнес: «Поскольку я не был знаком с мистером Кураши, могу я хотя бы посмотреть фотографии тела? Это будет для моей семьи убедительным доводом в пользу того, что полиция ничего не скрывает. Мне очень жаль, но это невозможно», — повторила Эмили. Мухананд кивнул с такой миной на лице, будто именно такого ответа он и ожидал. Обращаясь к кузену, он сказал: «Пошли отсюда. Мы попусту тратим время». «Думаю, что нет». «Пошли, все это бесполезно. Она не имеет ни малейшего желания нам помочь». Ажар задумчиво посмотрел на Эмили. «Так значит, вы не хотите пойти нам навстречу, инспектор?» «Каким образом?» — настороженно спросила Эмили. «Давайте согласимся на компромисс». «Компромисс?» — мгновенно отозвался Мухананд. «Нет, Ажар, только не это. Если мы пойдем на компромисс, все кончится тем, что мы терпеливо будем сидеть и ждать, пока они раскроют преступление, а смерть Хайтама будет забыт, брат», — предостерегающе сказал Ажар, взглянув на него. Он впервые за время разговора посмотрел на Мухананда. «Инспектор?» — вновь обратился он к Эмили. «Мистер Ажар, при проведении полицейского расследования речь не может идти о каких бы то ни было уступках. Поэтому я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. То, что я собираюсь предложить, поможет ослабить растущую напряженность в общине». Она решила взвесить все «за» и «против». Возможно, он действительно может помочь удержать азиатов от выступлений. Что и говорить, сейчас это было ей просто необходимо. «Не стану отрицать, что сейчас меня в первую очередь волнует, как поведет себя община», — осторожно начала она, надеясь понять, к чему он клонит. «Хочу предложить вам почаще встречаться с семьей и сообщать, как идут дела. Это поможет успокоить не только членов семьи, но и всю общину. Вы согласны?» Он терпеливо ждал ее ответа. Выражение его лица было таким же непроницаемым, как и в первый момент встречи, будто он всем своим видом старался показать, что ничто, и меньше всего мирная ситуация в Белфорде Ленес, не зависела от ее желания или нежелания сотрудничать. Глядя на него, Эмили вдруг поняла, что, задавая вопросы, он знал наперед все ответы и подводил к тому, чтобы предложить сейчас свой выход из ситуации, логически основанный на ее доводах. Вот они ее и переиграли. Они разыграли нечто похожее на прием «добрый коп, злой коп», и она клюнула на эту приманку, словно школьница на дешевый леденец. «Я готова к сотрудничеству в пределах, максимально допустимых моим статусом», — ответила она, тщательно подбирая слова, чтобы не взять на себя невыполнимых обязательств. «Но в ходе проведения расследования могут возникнуть обстоятельства, мешающие мне встречаться с вами тогда, когда вы пожелаете». «Удобная позиция», — съязвил Мухананд. «Мне кажется, пора кончать эту бодягу, Ажар». «Боюсь, вы не совсем правильно поняли, что я имела в виду», — повернувшись к нему, произнесла Эмили. «Оставьте. Я все отлично понял. Ваша цель — дать возможность любому, кто поднимает на нас руку, в том числе и убийце, выйти сухим из воды». «Мухананд», — по-прежнему спокойно произнес Ажар, «давай дадим инспектору возможность договорить о способах сотрудничества».